Глава 18. Десяток разных мыслей пролетают у меня в голове, и каждая из них достойна того, чтобы залипнуть на нее минимум на пару часов. Но я все их смахиваю из сознания усилием воли. Я буду думать об этом потом, не сейчас. Сейчас время действовать. В моем инвентаре снова появилась катана, танта и еще какой-то предмет. Тычу в него усилием мысли и понимаю, что это тот самый мешок, в котором еще недавно находился я сам. Вскакиваю на ноги. Толпа тут же шарахается назад. Никто не ожидал от беспомощного пленника такой прыти. Переход от полной безнадёги к активным действиям настолько резкий, что волна адреналина херачит по жилам. Чувствую во рту его кисловатый привкус. Все как раньше на арене. Время растягивается, как смола, и за каждую секунду можно успеть очень много. «Стра!» — вопит бургомистр. Первый реагирует Юми. Она плавно перетекает в боевую стойку и уходит в стелс. Я вижу, как мерцает ее тело, прежде чем исчезнуть. Хлоп. Грузик на веревке врезается ей прямо в основание черепа. Шептуна Юми не видела и угрозы с его стороны не ожидала. Ассасинка падает тюфяком. Я подхватываю ее и сую в мешок. С точки зрения реальной жизни выглядит полным бредом, но я уже привык к игровым условностям. Юми в мешок, мешок в инвентарь и ходу. «Жа-а-а!» Все это происходит настолько быстро, что крик бургомистра догоняет меня, когда дело уже сделано. «В темницу, изменников!» Темница — это плохо. Оттуда прямой путь в Неписи. Хотя Сибиллы больше нет, я уверен, что система справится с этой задачей и без нее. Она быстро учится, тут мастер прав. Шептун, кстати, тихонько отходит в сторону и во всем происходящем безобразии больше не принимает никакого участия. Ждет, когда все закончится, чтобы тихо выскользнуть наружу. А вот у Шила дела не так радужны. Его выбили из стелса навыком, похожим на мою пыль, и теперь медленно, но верно оттесняют в угол. Троих стражников он уже убил. Я вижу горки лута, которые остались после них. Он снова пытается уйти в невидимость, но натыкается на сплошную стену копий. Стражи выполняют приказ, не считаясь с потерями. Меня тоже оттесняют. Получается, у них так себе, они слишком медленные для того, чтобы меня поймать. От ударов копий я даже не уклоняюсь, а просто пропускаю их мимо себя. Лишь самые опасные блокирую катаной, чтобы, не дай бог, не сломать ее. Боюсь, второго ремонта она уже не переживет. А Танта ищет щели в доспехах, уязвимые места. Подмышки, шея, глаза. Достаточно одного удара, чтобы противник улетел на свидание со смертью. Интересно, Анна сильно удивится, что ассортимент жертв так изменился. «Сети! Тащите сети!» Вот это уже очень плохо. Мне приходилось встречаться на арене с бойцом Ретиарием, который копировал гладиатора Древнего Рима. Я принял его за фановый класс. Есть такие бойцы, которые рисуются ради зрительского внимания в ущерб эффективности. Но мое заблуждение длилось до тех пор, пока хренов рыбак не поймал меня своей сетью. Мне тогда повезло, я подсёк ему ногу и успел выбраться, но мерзкое чувство беспомощности запомнил навсегда. Мне это все не страшно, у меня всегда есть возможность совершить ритуальное самоубийство. Один удар, и я в родном храме слушаю шум водопада, Юми в инвентаре. Один удар, и дело сделано. Стражники приносят сети, Шила зажали у стены. Он огрызается короткими атаками, словно волк, загнанный стаей гончих. Стража уступает в уровнях, но их очень много. Самый настоящий зергараж. Из-за спин копейщиков лупят арбалетчики. Пока нашей ловкости хватает, чтобы отбивать болты в полете, но на это тоже уходит время. Шило бьется молча. В его глазах ужас, который я видел вчера возле печи. Еще недавно я не мог убедить его в том, что система убивает игроков. Но вчера он сам видел, как его верные телохранители превратились в неписей. Кажется, Модест понял, что его сюда взяли как расходный материал. Мельница. Навыком раскидываю стражников вокруг себя, добиваю тех, кто упал, и пробиваюсь к Модесту. «Уходи!» — орёт Шептун. «Не лезь! Уходи, твою мать!» Не сдержался. Умею я все-таки бесить людей. Прямо сверхспособность у меня такая. Никаких особых навыков у стражников нет. Сознание путает их поначалу с обычными людьми, с такими же игроками, как и мы. Но они слишком одинаковые, слишком предсказуемые. Несложные мобы, без особых выкрутасов. Среди них встречаются двурукие офицеры с пышными плюмажами на шлемах. Они бьются с тяжелыми рапирами и дагами. Волна атакующих выносит одного такого на меня. Он успевает даже применить что-то вроде навыка. Лезвие его даги со щелчком делится на три, и он захватывает им клинок моей катаны. Теперь следующим движением офицер либо сломает его, либо выдернет из ладони. Вместо того, чтобы бороться за свое оружие, я почти без размаха запускаю нож прямо ему в лоб. Танта входит в череп словно в мягкое масло. Ваншот. Враг повержен, катана цела. Первую сеть Шилу удается сбросить. Его кинжалы вдруг раскаляются настолько, что на них становится больно смотреть, и бичевая, из которой сплетена сеть, вспыхивает. Пламя пожирает ее, стражникам приходится ее бросить. Вторую сбиваю я. В тот момент, когда ее уже готова накинуть, я врезаюсь в спины стражников рывком и убиваю всех, кто ее держит. Но из темного коридора, который, как я помню, соединяет дворец и казарму, тащат третью сетку. Уверен, будет и четвертая, и пятая. Нас просто хотят взять измором, и нас двоих слишком мало на этот данж. Сольемся. И тогда в дело вступает Шептун. Спокойно, даже как-то буднично, он начинает выкашивать мобов. Удар, ваншот. Тяжелая гирька бьет в основание черепа очередного стражника, и тот падает кучей лута. Кроме меня, его никто не видит, и тем чудовищнее выглядит со стороны эта сцена. Шептун бьет из тени, не выходя из стелса. Стражники, чуя неладное, вертят башками. До них только начинает доходить, что мы здесь не одни. Пыль. Серебристым облаком она окутывает зал, как карнавальное конфетти. На мгновение она очерчивает фигуру Шептуна. Но тот резко вскидывает ладонь вверх, сжимает пальцы, и пыль опадает на пол. Жаль, что у него нет массовых навыков. Если бы были, давно бы уже показал. Тихушнику они ни к чему, вот и не прокачивали, ни он, ни Шила. Это все равно, что убирать поле по одному колоску. Да я и сам недалеко от них ушел. Здесь не было традиционного РПГ-развития с фармом, данжами, прокачкой опыта и всем подобным. Все заточено на соперничество, на личные поединки. Нас словно специально стравливали друг с другом, чтобы повести по этому пути. Даже классов, как таковых, немного. Бесполезные в одиночном бою танки и стрелки почти отсутствуют. Суппорта нет вообще. Мне кажется, Сибилла была единственной представительницей этого класса. Зато масса призывателей, которые сами по себе небольшая армия, тихушников, тяжелых пехотинцев, двуруких бойцов, армия одиночек. Что будет, если она столкнется с настоящей армией? Мощной, организованной, знающей тактику. Что-то мне подсказывает, что ответ на этот вопрос я смогу увидеть собственными глазами. Втроем нам удается остановить натиск стражи. Складывается хрупкое равновесие. У них не получается нас поймать, нам перебить их полностью. Если мыслить игровыми категориями, то это самый обыкновенный данж, закрытая локация, из которой можно выйти, только выполнив задачу. Или убив босса. Мы с Шептуном, видимо, мыслим в одинаковом направлении, но каждый решает задачу по-своему. Он бросается к дверям. Путь к ним перекрывают четверо стражников. Они выделяются и ростом, и сложением, и, главное, уровнями. От 25 до 28. Стражники ощетинились копьями, не зная, с какой стороны ждать угрозы. Коротышка Шептун, не останавливаясь, подныривает под острия и, оказавшись в партере, устраивает бойню. Четыре удара, и путь открыт. Он склоняется к замку, начинает копаться в нем. Наверняка все нужные навыки у Шептуна есть, иначе он не был бы богом воровства. Но ситуация затягивается. 10 секунд, 20. К двери спешат новые мобы. Значит, прикрывать ее требуют условия данжа. Может, ее вообще невозможно отпереть? Замок — это просто очередная условность. Так что я еще несколько секунд наблюдаю за усилиями Шептуна, а потом — рывок. Как там говорится, сгорел сарай, гори и хата. Навыком мгновенно прорываюсь к бургомистру и вонзаю ритуальный нож ему в горло. Почти. Этот расфуфыренный франт умудряется увернуться. Лезвие ножа звенит о кирасу. Вижу изумление в его глазах, которое тут же сменяется гневом. Ваши отношения с персонажем бургомистр ухудшились. Текущее отношение — минус 10. Смертельная вражда. Он выхватывает тяжелую длинную рапиру, дагу и кидается в бой. Двурукий, как и я. «Стража! Стража!» Бургомистр не спешит атаковать. Он держит меня на расстоянии, время от времени выкрикивая свой призыв. Похоже на один из навыков босса, так что я все просчитал правильно. кроме уровня. Рановато мне было сюда соваться. Теперь, когда мы с бургомистром сцепились в схватке, я вижу его настоящие возможности. 45-й уровень. Для меня запредельный, а вот для шептуна вполне по силам. К тому же уровни мобов и игроков — штука разная. Мобы не берут новые навыки на каждый уровень, они стереотипнее и не получают личного боевого опыта. Но только это в обычной игре, где мобами управляют скрипты, а не нейросеть. Если бы бургомистр хотел, то убил бы меня сразу. Его шпага оказывалась в нескольких местах одновременно, настолько быстро он двигался. Плечо, бедро, колено, локоть. Каждое попадание, легкое, сбивает по паре десятков очков жизни. Дебаф кровотечения. Вы теряете 20 пунктов здоровья каждые 10 секунд. Дебаф кровотечения. Вы теряете 12 пунктов здоровья каждые 10 секунд. Дебаф легкое ранение. Подвижность правой руки уменьшена. Сила ударов и ловкость блоков снижены на 5%. Дебаф кровотечения. Вы теряете 18 пунктов здоровья каждые 10 секунд. Дебаф легкое ранение. Подвижность правой ноги уменьшена, ловкость снижена на 7%. Он играет со мной, словно хитрый кот с туповатой мышью. Изматывает, вешает дебафы. Еще несколько минут такого боя, и я буду неповоротлив, как тюфяк. «Тащите сядь!» — рявкает он куда-то назад. Стражники разматывают сетку. Грубая, темно-бурая хрень из толстой бечевки, похожая на ту, которую бросают в море рыбаки в детских сказках. Настоящих сетей я в жизни никогда не видел. «Гадёныш!» — цедит бургомистр. «Наконец-то я с тобой разделаюсь! Наконец-то ты перестанешь путаться под ногами! Сколько я ждал этого момента!» В его глазах ненависть, слишком живая и слишком настоящая, чтобы принадлежать неписью. Мобы осторожничают, ждут, когда я ослабну. Судя по моим ощущениям, до этого момента осталось недолго. Шило уже повалили. Вяжут веревками. Не удивлюсь, если его собственными. Шептун бросил попытки открыть бесполезный замок, но чтобы добраться до меня, ему надо пробиться через толпу мобов. В зале уже не развернуться, в невидимости просто так не погуляешь. Мне нужен только один удар, даже самый легкий, хоть чуть-чуть порезать его ритуальным ножом, и бой окончен, но мне не дают даже этого шанса. От всех моих отчаянных атак бургомистр просто уходит в сторону. Ритуальное самоубийство. Вот что бьется в голове. Навык — удар ножом, и я уже в безопасности, в храме с Юми в инвентаре. Поменять одну невинную жертву на одного законченного козла. Разве это не честный обмен? «Он натравил кислого на твою семью», — шепчет внутренний голос. «Он Марину пытался грохнуть, да и Кристу, скорее всего. Тоже он. Нахера ты упираешься? Вали, дело с концом, никто тебя не осудит». «Даже Шептун тебе так и сказал. Не лезь, ты же не сам. Тебе сказали». Не знаю, по каким законам работает мое упрямство. Еще вчера я едва удержался от того, чтобы не сбросить этого гада в печь. Но сегодня мы пришли сюда вместе. Вместе отсюда и уйдем. Да, Модест тот еще урод. Но он мой урод. И я его системе не отдам. Перебираю все возможные навыки. Одни на откате, другие не дают никаких преимуществ. Тогда что? Инвентарь? Шептун мне вернул все, что вычистил до этого. Совершенно бесполезный сейчас лут. Обломки в Акидзасе, шорты одной из паучих, маска Гильгамеша. Капсулы, которые я поднял с паучьих жриц, сейчас бы пригодились. Увы, я их все отдал Теофилии. Что еще? Отрезок веревки Шептуна. Бесполезно. Я ножом-то не могу воспользоваться. Не то что веревкой. В самом дальнем углу инвентаря приютилась маленькая серая коробочка. Боясь спугнуть удачу, выхватываю ее. Только бы сработало. Хватило бы прочности, манны. Да хрен его знает, благодаря чему оно вообще работает. «Алиса, движ!» Тунц, тунц, тунц. Из маленькой плоской коробочки доносится назойливый бит. Кажется, он попадает в такт с ударами сердца, с движением крови по жилам, со вдохами и выдохами. Нет сил сопротивляться ему, да и просто не хочется. Хочется поймать ритм, двигаться, быть веселым и беззаботным. Движ! Чувствую, как ноги сами отбивают ритм, но я еще что? Стражники побросали оружие, они колбасятся, звеня доспехами. На лицах блаженные улыбки идиотов, глаза прикрыты, руки над головами. Те, кто держал сети, заворачиваются в них радостно хохоча. Шептун дергается, изображая что-то среднее между твистом и тверком. Чувствую, что мне еще припомнят этот эпизод игры, а вот мне его лучше хорошенько забыть, чтобы потом крепче спалось. Даже Шила перекатывается по полу в коконе из сетей, страдая, что не может присоединиться ко всеобщему веселью. Бургомистр согнулся почти пополам, обхватив руками колени. То ли гордость, то ли игровые правила не позволяли ему пуститься в пляс вместе с остальными. Но и сделать ничего не может. В этой безумной тусовке я один сохраняю здравомыслие и контроль над ситуацией. Шагаю вплотную к бургомистру, занося нож для удара. До него всего 3 шага или 1. Рывок! И тут же невыносимая тяжесть наваливается на меня, словно гигантская рука сжимает, выбивая воздух из легких. Пытаюсь вдохнуть, но из груди выходит только сиплый свист. Как будто все мы вдруг оказались на Луне, в безвоздушном пространстве, в абсолютном вакууме. Дебаф удушения. Все характеристики снижены на 10%. Дебаф удушения. Все характеристики снижены на 20%. Дебаф удушения. Все характеристики снижены на 25%. Мне срать на дебаф. Я ловлю воздух, словно выкинутая на берег рыбина. Легкие раздирает невыносимой болью. Моя грудь горит изнутри. Но не должна боль в виртуальной игре быть настолько реальной. Так и от болевого шока загнуться недолго. Какого же хера вообще происходит? Объяснение одно. Магия. Меня долбанули чем-то магическим, причем настолько убойным, что сопротивляться этому невозможно. Везучий я. Первого целителя в игре встретил, а теперь еще и первого мага. Пережить бы еще эту встречу. Отчаянно верчу головой. «Ну где же ты, сука?» Глаза заволакивает скверный красный туман. «Это значит, что жизни осталось совсем немного. Здоровье уже в красной зоне, и ничего. Вокруг только дергающиеся в движе стражники. Ни мага, ни колдуньи. Ноль, зеро». «Держись, Андрей!» Насрав на всякую конспирацию, кричит Шептун. «Я иду! Держись!» Но вместо того, чтобы прорываться ко мне, он растворяется в пространстве. Разлогинился. «Бросил меня! Бросил меня подыхать!» Музыка все громче. Нет, это не музыка. Это кровь пульсирует в барабанных перепонках. Тунц, тунц, тунц. Каждый удар сильнее. Вдох. Ну, пожалуйста. Хоть немного воздуха. Хоть чуточку. И он сразу разгонит эту красную муть. Вдох.